The basic terms of economy, finance and accounting. Основные термины из сферы экономики, финансов и бухгалтерского учета. Key concepts. Основные понятия. The economic cycle. The economic cycle. Экономический цикл. Deflation. Deflation. Дефляция. Recession. Recession. Спад. Embargo. Embargo. Эмбарго. Economy. Economy. Экономика. Inflation. Inflation. Инфляция. Economic policy. Economic policy. Экономическая политика. Monetary policy. Monetary policy. Денежно-кредитная политика. Protectionism. Protectionism. Протекционизм. Monetary system. Monetary system. Монетарная система. Stagflation. Stagflation. Стагфляция.